Святое причащение. Если бы случилось человеку в тот день умереть, в который он приобщался святых тайн, то душу его приемлют святые ангелы на руки свои, чести ради приобщения. И все воздушные мытарства безбедно проходят.